молит. Змеелов, которому молва глубины сердца колет, подозрениями сыпят толпы за плечами, упрекая его в ловле гадов старыми сетями. Липкие рептилии, хладнокровно, ровно, выходы из фабулы дела находят, будь проклят. Мир кривых зеркал, где не разберешь сразу, кто и для чего смазал доказательную базу. Черный разум питонов и гадюк оставляет язвы на душе охотника. Вокруг твердого хребта борца, обвивая кольца, гады жаждут заслонить следопыту солнце. Лютая, влитая злоба в черепе у змеелова, зарево кровавое его доводит до озноба. Оба гроба снова в памяти возникли, лучшие друзья ушли, и дифирамбы стихли. Змеи облюбовали груды грязного белья, змеи являют свету чьи-то векселя. Змеи решают судьбы скоростью броска, а змеелову любопытно, чем закончится игра. Змеи облюбовали груды грязного белья, змеи являют свету чьи-то векселя. Змеи решают судьбы скоростью броска, а змеелову любопытно, чем закончится игра. Кофе остывает, змеелов сопоставляет факты. До 5 часов утра он не оставит вахты. До 5 утра гора работы станет ниже, ну а в 10 на допросах он увидит змей поближе. Змеи будут потревожены во время солнцепёка криком честного ловца, посвятившего уликам 3049 беспокойных дней. И не на висках санитара города белеет. Много было выпущено присмыкающихся из зала суда гадов улыбающихся. Змеелову иногда казалось, что защита, обвинения и судьи тоже чешуей покрыты. В лабиринтах улиц полуночных пули дуры бьют по предоплате точно. Обычно змеи любят влагу затемненных мест, об этом помнит змеелов, заходя в подъезд. Змеи облюбовали груды грязного белья, змеи являют свету чьи-то векселя. Змеи решают судьбы скоростью броска, а змеелову любопытно, чем закончится игра. Змеи облюбовали груды грязного белья, змеи являют свету чьи-то векселя. Змеи решают судьбы скоростью броска, а змеелову любопытно, чем закончится игра. Все реже-реже змеелов смеется, и все чаще-чаще 40-градусная льется. Желтая бессонница наливает ему стопки, змеелов дела перебирает словно четки. Ночь подарит первый и последний срок, змеи выскользнули между протокольных строк. Ночь подарит первый и последний срок, змеи выскользнули между протокольных строк. В колыбели боли небеса устало молит, змеелов, которому молва глубины сердца колет. Подозрениями сыпят толпы за плечами, упрекая его в ловле гадов старыми сетями. Змеи облюбовали груды грязного белья, змеи являют свету чьи-то векселя. Змеи решают судьбы скоростью броска, а змеелову любопытно, чем закончится игра. Змеи облюбовали груды грязного белья, змеи являют свету чьи-то векселя. Змеи решают судьбы скоростью броска, а змеелову любопытно, чем закончится игра.